11. Белль. На следующий день я встретилась с Эшлинг, Сейлор и Перси в городском парке Бостон Коммон. Все три молодые мамочки пришли с колясками, детьми и непрошенными советами по поводу моей ситуации. Они стали напоминанием о том, что скоро мне придется сменить мир стрингов и ночных клубов на чудеса бамбуковых прокладок для груди, слюнявчиков и пеленок. Коляски моих подруг были под стать их характером. Сейлор катила прогулочную, выполненную в спортивном стиле, практичную, полностью черную. «Выбор покупателей», — похвасталась она однажды, когда я пребывала в отличном настроении и делала вид, будто мне не все равно. У Персифоны была двойная коляска для Астера и Куина от бренда «Бугабу», полностью белая и компактная. Хотя сейчас она пристегнула Астера к поводку, вроде собачьего, и позволила ему бродить по парку, как пьяному чихуахуа. А Эшлинг толкала коляску для новорожденных от Silver Cross Balmoral. Стильную, дорогую и благопристойную на вид, как и сама женщина, которой та принадлежала. Эмброуз, казалось, чувствовал себя в ней очень комфортно. Кутаясь в пальто, мы прохаживались по засаженному деревьями парку мимо Тропы Свободы и памятников солдатам и морякам. Небо напоминало ледяную завесу, облака скользили по синеве, словно утренняя вереница белых воротничков в центре города. Примечание. Белые воротнички — непроизводственный офисный персонал и работники умственного труда. Конец примечания. Вы знали, что в 17 веке в парке Бостон Коммон казнили женщину по имени Энн Хиббинс по обвинению в колдовстве? — спросила Сейлор, толкая коляску с Ксандером. Ее повесили у всех на виду. «Господи, Сейлор!» — Эшлинг перекрестилась, искоса глядя на нашу подругу. «Какой занимательный факт для начала дня!» Перси рассмеялась. Меня сразил приступ меланхолии. Девон оценил бы такой выпад. Но я не могла просто взять и невзначай отправить ему сообщение. Мы не должны общаться на темы, не связанные с ребенком. Таково мое правило, на котором я настояла. Вот отстой. «В общем», — воскликнула Персифона, «как бы мне ни хотелось послушать о женщинах, повешенных за колдовство, Белль хочет нам кое-что рассказать». «Благодарю за ловкий переход, сестренка. Поскольку я единственная не везла коляску, то вела Руни, маленькую дочь Сейлор, за одни из этих детских вожжей, пока она пыталась прогнать голубей с мощёной дорожки. Она напоминала крошечного пьяного человечка, который пытался развязать драку. А я всегда за. Еще рано, но я хотела сообщить вам, что тут растет малыш». Я указала на свой живот. Девчонки отпустили коляски и набросились на меня с объятиями и восторженным визгом. Руни и Астер, которые не имели понятия, что происходит, но уловили всеобщее волнение, протолкнулись между наших ног и тоже обняли меня, визжа: «Тетя Белль, тетя Белль!» Я заключила всех в объятия и, слегка смутившись, рассмеялась. Позже вечером я планировала рассказать обо всем родителям. Они не особо обрадуются тому, что у меня родится ребенок вне брака, но я знаю, что ничего лучше от меня уже не ждут. Они знали, что я не сторонница брака. Не строили никаких иллюзий о том, что я пойду по стопам своей младшей сестры. «Вы с Девоном что, заперлись в спальне на целый месяц? У вас так быстро получилось?» Сейлор снова схватилась за коляску, а в ее зеленых глазах по-прежнему плясало веселье. «Не уверена, что хочу это обсуждать, когда средний возраст присутствующих примерно 2,5 года». Я махнула рукой на детей и коляски. «Дети не понимают, о чем мы говорим», — чопорно заметила Эшлинг. «Признаться, мой так мал, что еще не различает цвета». «Здесь Руни и Астер», — напомнила Перси с улыбкой. Давайте отложим разговор до наших еженедельных вечерних посиделок с едой на вынос, во время которых Белль не будет пить вино. Сейлор просияла от ликования. Нам больше достанется. В клубы она в ближайшее время тоже не пойдет. Похоже, Персия особенно обрадовалась подобному повороту событий. А значит, никто не сможет подсыпать ей что-то в напиток. Такого никогда не случалось, но моя сестра вечно о чем-то беспокоилась. В любом случае, надеюсь, ты знаешь, что мы рядом. Если что-то понадобится, только скажи. Хотя, думаю, Девон хочет принимать в твоей беременности активное участие. Персефона опустила подбородок, пристально меня рассматривая. Девон может валить к черту. Он знал условия. «Погоди», — сказала я, когда мы продолжили путь. «Откуда ты об этом знаешь?» Девон не удержался. Позвонил Киллиану и сообщил радостную новость. Лицо Перси чуть не треснуло от широкой улыбки. «Киллиан рассказал мне». Я мысленно отметила, что нужно поколотить Девона тестом на беременность за неосторожность. «Чушь какая-то. Разве адвокаты не следуют какому-то там кодексу?» Возмутилась я, хотя узнать, как Девон сообщил западному миру о том, что станет прекрасным отцом, оказалось не так уж неприятно. В особенности после его сдержанной реакции, когда я только сказала ему, что беременна. «Он не твой адвокат, тупица». Сейлор сделала вид, будто стучит мне по виску. Хотя я уверена, что в какой-то момент ему придется им стать, исходя из того, в какие аферы ты вечно ввязываешься. К тому же он наверняка попросил Киллиана не рассказывать, но тот не сдержался. Мой брат, даже глазом не моргнув, выдал бы все государственные тайны и штат Техас в придачу, чтобы заслужить одобрение своей жены. Эшлинг с улыбкой перевела взгляд на Персефону. Щеки Перси залил румянец. Она опустила голову. Эшлинг права. Киллиан безоружен перед своей женой. Хантеру и Сэму тоже плохо давалось отказывать женам. Я помотала головой. «Неважно. Я просто рада, что это не заняло много времени. Основной риск связан с тем, чтобы сохранить беременность. Само зачатие — ерунда, но все же». «Девочки, не хочу портить веселье, но мне кажется, или нас преследует мужик в черном пальто». Сейлор приподняла бровь. «Где?» Эшлинг принялась в замешательстве озираться по сторонам. «На 3 часа». Эшлинг с Персефоной замерли, пытаясь взглянуть на него украдкой. Я подобной утонченностью не обладала. Резко повернув голову, я прищурилась и посмотрела на мужчину, стоявшего в нескольких десятках метров от нас. Он был высоким и широкоплечим, одет сплошь в черное и со шляпой на голове, поэтому я не смогла разглядеть, как именно он выглядел. «Не стоит ли тебе рассказать об этом Сэму?» — спросила Перси у Эшлинг. Та неодобрительно нахмурила брови. «Не думаю. У него сейчас ни с кем нет открытого конфликта. Все тихо с тех пор, как он расправился с русскими. Может, даже слишком тихо на его вкус. Если бы он думал, что мне угрожает опасность, то не выпустил бы за порог без сопровождения как минимум 2 солдат. Это правда. Сэм нанял бы целую армию, чтобы обеспечить Эшлинг безопасность. Раз к ней не приставлена охрана, значит, у Сэма выдался спокойный год». «А что насчет тебя?» Сейлор повернулась к Персефоне. «Пускай в своем бизнесе муж моей сестры чист как стеклышко, нельзя отрицать, что похищение члена его семьи — заманчивая идея». Перси помотала головой. «Семья Фицпатрик работает с охранной компанией. Все ее сотрудники — бывшие агенты секретной службы. Мы всегда знаем, с каким уровнем угрозы имеем дело при каждом варианте развития событий, вплоть до похищения. Сейчас уровень низкий, потому что акции королевских трубопроводов падают на Уолл-стрит». «Бедняжка», — вкрадчиво произнесла я. «Как же ты будешь выплачивать ипотеку в следующем месяце?» Все взгляды устремились ко мне. Я снова посмотрела через плечо. Мужчина уже исчез, но, готова поспорить, он попросту нашел другое дерево, за которым можно спрятаться. «Что?» — фыркнула я. «Кто может меня преследовать?» Признаться, мне на ум приходил один человек, но он уже давно умер. «Может, один из психов, которые шлют тебе письма?» — предположила Сейлор. «Ты одна из самых скандально известных женщин Бостона, Белль». «Да быть такого не может. Они и со стационарным телефоном управляются с трудом. Что уж говорить о грамотно организованном убийстве». Но на всякий случай я притянула рыжеволосую Руни поближе к себе. «Готова поспорить, что это просто извращенец, который бросится дрочить, когда мы уйдем». «Мамочка, что значит дрочить?» — спросила Руни у Сейлор, которая метнула в меня взгляд, означавший «Ну что, теперь ты довольна?» Мой ответный взгляд говорил «Да, очень». «Ну вот, я опять его вижу, и он смотрит на тебя, Белль». Голос Персефоны хлестнул по коже, словно острое лезвие. Волосы у меня на затылке встали дыбом, ладони вспотели. Я мысленно перебрала все разногласия, которые случались у меня за долгие годы, но ни одно не показалось достаточно серьезным, чтобы оправдать такое. Логика подсказывала, что главными мишенями служили Эшлинг с ее мужем, принцем мафии, и Перси, которая замужем за одним из самых богатых и жестоких мужчин на планете. Но они обе правы. Их мужья приняли меры, чтобы исключить возможность причинения вреда как раз по той причине, что знали об этих обстоятельствах. «Ты что-то от нас скрываешь», — пропела Эшлинг примирительным тоном. «Можешь нам рассказать. Ты же знаешь, что мы на твоей стороне. Всегда». Но я не могла, потому что мне не о чем рассказывать. «Все нормально». Я попыталась снова оглянуться. За статуей скрылся подол черного пальто. «Ой, да пошло оно нахрен!» «Подержи, пожалуйста». Я передала Сейлор вожжи Руни и помчалась за незнакомцем. Подбежала к статуе, а ярость в крови обжигала, словно кислота. Кого бы ни преследовал этот человек, он должен за многое объясниться. Я метнулась за статую и увидела, что он стоит, припав к ней, и просматривает фотографии в телефоне. Снимки, на которых, как я поняла, когда мельком заметила на экране короткое красное пальто, запечатлена моя спина. «Красотка, правда? Видел бы ты спереди». Я занесла кулак, собираясь вмазать ему по лицу. Он резко поднял взгляд. Издал стон и рванул с места. Мой кулак пролетел по воздуху, ни почему не попав. Я бросилась за незнакомцем. Перси бежала за мной по пятам. «Белль!» — отчаянно вскричала она, тяжело дыша. «Вернись, нельзя этого делать!» «Конечно, можно. Я обязана это сделать». Давным-давно я поклялась, что никогда не позволю мужчинам причинять боль женщинам лишь потому, что они на это способны, потому что они сильнее физически. Я ускорила шаг, сестра бежала следом. Мужчина набирал скорость. Тем временем Перси решила впервые в жизни продемонстрировать свою атлетическую натуру и, сумев меня нагнать, потянула обратно за ворот пальто. «Отстань от меня, Перс!» — взревела я. «Этот козел посмел сфотографировать меня, и я хочу знать, зачем!» Я оттолкнула ее и побежала еще быстрее, преодолевая боль в травмированном колене. Перси не сдавалась. «И откуда в ней взялась такая выносливость?» «Так нельзя!» Она вскочила передо мной, отгородив от мужчины, который теперь уже оказался слишком далеко, чтобы я могла его догнать. Возможно, это тот самый парень, который подошел ко мне в Мадам Хаус чуть больше месяца назад. Черт подери. Перси схватила меня за плечи, дико вытаращив глаза. «Послушай меня. «Я знаю, что ты смелая и та еще стерва, но ты должна понять, теперь речь не только о тебе. У тебя внутри ребенок, и ты должна думать о нем, понимаешь?» В памяти промелькнули обрывки разговора с доктором Бьорном. «Высокий риск, угроза выкидыша. Нужно будет внимательно следить за вашим состоянием». Я угрюмо кивнула. Знала, что сестра права. О чем я только думала, когда вот так сорвалась с места? «Ладно», — проворчала я. «Ладно, но я не могу спустить эту хрень на тормозах». «Об этом я и не прошу», — подчеркнула Персефона. «Я поговорю с Киллианом. Выясним, что можно сделать». «Но я не позволю мужчине, даже своему зятю, разыгрывать из себя мою няньку. Я сама займусь своими проблемами». «Нет, я разберусь». «Не смей приближаться к нему в одиночку», — сказала Перси. Я кивнула, но не стала ничего говорить. «Бог таится в примечаниях мелким шрифтом». Перси заключила меня в объятия. «А вот и моя любимая сестренка. Ты хотела сказать, твоя единственная сестренка». Я издала стон, прижавшись щекой к ее безумно набухшей груди, полной молока. Перси погладила меня по голове. «И это тоже», —